нереальным. Как будто они оказались под накрывшей их гигантской приливной волной. Она слушала Адама, его признание, и знала, что каждое слово — правда. Знала, потому что чувствовала то же самое. Она хотела остановить его до того, как он скажет слишком много. Она хотела, чтобы он продолжал и никогда не останавливался. «Надеюсь, что я не оскорбил вас», — сказал Адам. Дженнифер поразила его неожиданная застенчивость. «Адам, я...» Он посмотрел на нее, и хотя они не касались друг друга, Дженнифер почувствовала, будто она в объятиях Адама. «Расскажите мне о своей жене», — слабо проговорила Дженнифер. «Мэри Бет и я женаты 15 лет. У нас нет детей». «Понимаю. Мы решили не иметь детей. Мы оба были очень молоды, когда поженились. Я давно знал ее. Наши семьи жили по соседству в Майне. Когда ей было 18, ее родители погибли в авиакатастрофе. Мэри Бет чуть не сошла с ума от горя. Она была совсем одна. Мы поженились. Он женился на ней из жалости. Он джентльмен и не хочет говорить об этом», — подумала Дженнифер. «Она чудесная женщина. У нас с ней всегда хорошие отношения». Он сказал Дженнифер больше, чем она хотела знать, больше, чем она могла вынести. Чувства подсказывали ей уйти, убежать. Раньше она спокойно могла сойтись с женатым мужчиной, который хотел развлечься. Но Дженнифер инстинктивно чувствовала, что в этот раз все было иначе. Если она позволит себе влюбиться в этого человека, пути обратно не будет. «Адам, вы мне очень нравитесь», — сказала Дженнифер, тщательно подбирая слова. «Но я не хочу разбивать семью женатого мужчины». Он улыбнулся, а глаза за стеклами очков потеплели. «Я не ищу развлечений. Мне нравится находиться рядом с вами. Я хотел бы, чтобы мы изредка встречались». Дженнифер чуть не сказала, что же в этом хорошего, но слова получились другими. «Так будет лучше. Значит, мы будем раз в месяц обедать вместе», — подумала Дженнифер. «Это никому не навредит». Глава 11. Одним из первых посетителей в новом офисе оказался отец Райан. Он прошелся по трем небольшим комнатам и сказал: «Очень мало растешь, Дженнифер». Дженнифер рассмеялась. «Мне предстоит долгий путь наверх, отец». Он пристально посмотрел на нее. «Ты пройдешь его. Кстати, на прошлой неделе я посетил Абрама Уилсона. Как у него дела?» «Хорошо. Он работает в тюремном магазине. Просил меня передать тебе привет. Скоро я сама навещу его». Отец Райан сидел в кресле и смотрел на нее, пока Дженнифер не спросила: «Я чем-то могу помочь вам, отец?» Он расплылся в улыбке. «Ах, я же знаю, что ты занята. Но у моей знакомой возникли проблемы. Она попала в аварию. Я бы попросил тебя просто помочь ей».